Зовите меня моими истинными именами. В Плам-Виллидж во Франции, где я живу, мы получаем много писем из лагерей беженцев из Сингапура, Малайзии, Индонезии, Таиланда и Филиппин. Сотни за каждую неделю. Очень больно читать их, но мы должны делать это, мы должны общаться. Мы стараемся делать все лучшее от себя, чтобы помочь, но страдание так велико, что иногда мы обескуражены. Говорят, что половина людей в лодках погибает в океане. И только половина добирается до берегов Южной Азии, но потом даже они не могут оставаться в безопасности. Много молодых девушек, беженцев с этих лодок, подвергаются насилию морскими пиратами. Даже несмотря на то, что ООН и многие страны пытаются помочь правительству Таиланда предотвратить такой вид пиратства, морские пираты продолжают причинять много страданий беженцам. Однажды мы получили письмо, в котором рассказывалось о юной девушке, плывшей в маленькой лодке и изнасилованной тайским пиратом. Ей было всего 12. Она прыгнула в океан и утопилась. Когда вы впервые читаете что-либо подобное, вы начинаете злиться на пиратов. Вы, естественно, принимаете сторону девушки. Но если вы посмотрите глубже, вы увидите это немного иначе. Если вы встанете на сторону маленькой девочки, все просто. Вам остается только взять пистолет и застрелить пирата. Но вы не можете этого сделать. В своей медитации я увидел, что если бы я родился в деревне, где жил этот пират, и рос в таких же условиях, как и он, я с большой вероятностью мог бы стать пиратом. Я увидел много детей, которые рождаются в Сиамском заливе. Сотни каждый день. И если мы, воспитатели, социальные работники, политические деятели, не сделаем что-нибудь для изменения существующей ситуации, через 25 лет часть из них станет морскими пиратами. Это правда. Если бы вы или я родились бы сегодня в такой рыбацкой деревушке, мы тоже могли бы стать морскими пиратами через 25 лет. Если вы возьмете ружье и выстрелите в пирата, вы выстрелите во всех нас, потому что все мы в различной степени имеем отношение к такому положению дел. После долгой медитации я написал этот стих. В нем есть три героя: 12-летняя девушка, пират и я. Можем ли мы посмотреть друг на друга и узнать себя в другом? Стихотворение называется «Пожалуйста, зовите меня моими истинными именами, потому что у меня очень много имен. Когда я слышу какое-либо из этих имен, я отвечаю «да». Не говорите, что завтра я уйду, потому что сегодня я все еще прихожу. Глубже всмотритесь, ведь я прихожу каждый миг, чтобы почвою встать на весеннем побеге крошечной птичкой с хрупкими крыльями и песнь свою спеть в новом гнезде, чтобы стать гусеницей в середине цветка или драгоценностью, что таит себя в камне. Я все еще прихожу, чтобы смеяться и плакать, чтобы испытывать страх и лелеять надежду. Ритм моего сердца — это смерть и рождение всего, что живет. Я мушка-однодневка, возникающая из куколки на речной глади, и я же птица, что с наступлением весны прилетает, чтобы съесть эту мушку. Я лягушка, радостно плавающая в чистой воде пруда, и я же уж, что съедает лягушку, бесшумно приблизившись к ней. Я — дитя Уганды, кожа до кости, мои ноги тонки, как побеги бамбука, и я же торговец оружием, продающий Уганде то, что несет смерть. Я 12-летняя девочка в маленькой лодке, над ней надругался морской пират, и она бросилась в пучину океана, и я же пират. И сердце мое еще не способно понимать и любить. Я член политбюро, в руках моих сосредоточена власть, и я же человек, который вынужден отдавать свой кровный долг согражданам, медленно умирая на каторге. Моя радость подобна весне. Вместе с ней распускаются цветы на всех тропинках жизни. Боль моя подобна реке слез, переполняющей все четыре океана. Пожалуйста, зовите меня моими истинными именами. Тогда я смогу одновременно услышать свой плач и свой смех. Тогда я смогу узреть, что мои боли и радости — суть одно. Пожалуйста, зовите меня моими истинными именами. Тогда я смогу пробудиться, и врата моего сердца, врата страдания, будут открыты всегда.